Глава 7. Сонная бухта. На западном берегу Африки есть маленькая бухта, которая не раз получала различные наименования от случайно посещавших ее путешественников. Имя, которое было ей дано отважным португальцам, впервые решившимся рассечь волны Южной Атлантики, забыто с тех самых пор, как этот народ утратил свою гегемонию на море. А название, под которым бухта эта была известна курчевым туземцам побережья, должно быть, так и осталось невыясненным. Однако она обозначена на некоторых старых английских картах под именем «Сонная бухта». Материк, который изгибом своим обрадовал эту маленькую выемку на берегу, имеющим несколько других заливов, а в настоящее время даже нуждающимся в них, развертывает картину самую, пожалуй, незаманчивую, какую только можно себе представить. Перед вашим взором нет ничего, кроме отлогого ослепительно-белого песчаного берега, по которому немного дальше разбросано несколько закругленных каменных глыб, иногда бичуемых бешеным натиском атлантической бури. Бесплодный, оголенный пейзаж, без малейшего признака растительной жизни. А вид вглубь материка заслонен густым маревом, сквозь которое здесь и там можно различить стволы далеких, скудно рассеянных пальм, таких надломленных и искаженных лучепреломлением, что при взгляде на них никто не стал бы предвкушать густолиственную тень. Вода в бухте спокойная и гладкая, как отшлифованное зеркало. Не слышно на берегу ни малейшего журчания, которое нарушало бы безмолвие природы. Ни малейшего дуновения не проносится над стеклянной гладью, раскаляемой немилосердными лучами отвесного полуденного солнца, льющего вниз иссушающий поток света и жары. Не заметишь ни одной птицы, скользящей в своем полете или парящей на распластанных крыльях, когда она пронизывает глубину своими зоркими глазами и каждое мгновение готова кинуться на свою добычу. Всюду безмолвие, безжизненность, одиночество. Разве изредка покажется гребень огромной акулы, которая либо лениво плывет по поверхности нагретой воды, либо остановится, онемев от полуденной жары. Нельзя и вообразить себе другой картины такого же застоя, такой же неприспособленности для человеческого жилья. Разве только если бы мы, взяв другую крайность, захотели описать леденящий ветер, пронизывающий холод и тесно скованные льды у замерзших полюсов. У входа в бухту, не обращая внимания на шпринговый канат, который повис точно веревка, переброшенная за борт, стоял неподвижный, как смерть, корабль, пропорции которого вызывали бы единодушный восторг всех, способных оценить превосходство его конструкции, если бы этот корабль бросил свой якорь в самой оживленной и деятельной гавани Вселенной. Так красивы были его очертания, что он показался бы вам чуть ли неодушевленным созданием, спущенным в океан по воле соорудившего его божественного строителя, пожелавшего дополнить красоту и разнообразие своих творений. Ибо где бы вы встретили, от огромного левиафана до мельчайшего представителя рыбьего царства, от высокопарящего альбатроса до чуткого буревестника, где встретили бы вы, среди пернатых или снабженных плавниками посетителей океана, более совершенную, более приспособленную форму, чем этот образец человеческого искусства, который своим прекрасным силуэтом и изящно заостренными мачтами и реями только один прерывал полосу, где небосклон сливался с горизонтом взморья. Увы, судно это в угоду жадности было построено для процветания жестокого и несправедливого дела, а теперь служило целям еще более преступным. Раньше оно торговало рабами, теперь это была знаменитая, на всех наводящая ужас, пиратская шхуна «Мститель». Не было военного суда, бороздившего морские пучины, который не имел бы особых инструкций относительно этого корабля, столь преуспевавшего на поприще злодеяний. Не было купеческого судна ни в одном мореходном краю земного шара, чья команда не трепетала бы, заслышав имя пирата, или вспомнив о жестокостях, совершавшихся его головорезами. Пират бывал всюду — на востоке, на западе, на севере и на юге, оставляя за собой кровавый след грабежа и убийства. И вот он стоит, застыв в своей красоте. Его невысокие бока окрашены в черный цвет, на фоне которого тянется лишь узкая красная полоса. Его мачты чисто выскоблены, его стеньги, кросспиц-салинги, эзель-гофты и даже подвижные блоки ослепительно белые. Тенты растянуты на корме и на носу, чтобы защитить команду от горячих лучей солнца. Тросы туго натянуты, и по всему видно, что на корабле господствует знание морского дела и строгая дисциплина. Его медные части ярко сверкали в ясной, гладкой воде, и если бы вы глянули через его гекоборд в спокойное синее море, вы отчетливо увидели бы под ее кормой песчаное дно и якорь, лежавший как раз под ее подзором. За кормой плавала небольшая лодка, и тяжесть, привязывавшей ее веревки, как будто подтягивала ее к шхуне при этом полном штиле. Если мы теперь поднимемся на борт, то прежде всего удивимся, что мы так обманулись, определяя издали водоизмещение шхуны. Она представлялась нам небольшим кораблем тонн в 90, а оказывается, что она вытесняет свыше 200 тонн, что бимсы у нее огромной длины, и что те мачты и реи, которые издалека казались нам такими легкими и изящными, вдруг выросли до неожиданных размеров. Ее палубы были все из узких сосновых досок, без единой трещины или сучка. Ее тросы из манильской пеньки тщательно прикреплены к медным кофель-нагалям или свернуты в кольцо, и лежат на палубе, белизна которой составляет сильный контраст с ярко-зеленой окраской ее бортов. Ее шпили и нактоус отделаны под красное дерево с продольными ложбинами и украшены бронзой. Стеклянные окна в потолке кают защищены металлическими стойками, а блестящие мушкеты выставлены в ряд впереди грот мачты, вокруг которой принайтовлены абордажные крючья. В средней части корабля, между фок и грот-мачтами, стоит на круглом вращающемся лафете длинная 32-фунтовая пушка, приспособленная так, что в бурную погоду ее можно опускать вниз и ставить в трюм. А с каждой стороны его палуб расположены 8 бронзовых пушек меньшего калибра и превосходной работы. Конструкция судна свидетельствует об искусстве строителя, а его оснастка — о сознательной разборчивости, благодаря которой ничто не было принесено в жертву вкусу, хотя в то же время вкус был руководящей нитью во всем. Порядок же и чистота его показывают, что в лице его командира умение водворить строжайшую дисциплину соединено с практическими познаниями опытнейшего моряка. Да и как же иначе могло бы это судно продолжать столько времени свой беззаконный, но успешный промысел? Как можно было иначе держать в повиновении команду, состоявшую из негодяев, которые не боялись ни Бога, ни людей, из которых большинство совершало зверские убийства или имело на своей совести еще более черные злодеяния? В том-то и дело, что человек, командовавший кораблем, так возвышался над своими сообщниками, что не имел соперников. Превосходя их способностями, практическими познаниями, отвагой и, в особенности, физической силой, почти равнявшейся силе Геркулеса, он, к сожалению, превосходил их также своей преступностью, жестокостью и презрением ко всем заповедям нравственности и религии. О прошлом этого человека было известно лишь немногое. Он, несомненно, получил превосходное воспитание, и говорили, что он принадлежал к старинному шотландскому роду с побережья реки Твит. Какие случайности превратили его в пирата, какие заблуждения оттолкнули его от общества, пока он мало-помалу не сделался отверженцем, все это так и осталось тайной. Было известно только, что он несколько лет торговал невольниками, прежде чем захватил этот корабль и вступил на свое отчаянное поприще. Команде разбойничьего корабля он был известен под именем Каин, и он правильно избрал себе такое прозвище, потому что в течение более 3 лет разве не был он против всех людей, и все люди не были против него? Ростом он был футов 6, а широкие плечи и грудь свидетельствовали о величайшей физической силе, какой, быть может, еще не был одарен ни один человек. Его лицо можно было бы назвать красивым, если бы оно не было изуродовано шрамами. И, странно сказать, глаза у него были кроткие, бархатисто-синие. Его рот был хорошей формы. Зубы белые, как жемчуг, волосы на голове были кудрявые и волнисты, а борода, которую он не брил, как и все принадлежавшие к разбойничьей команде, закрывала нижнюю часть его лица пышными, вьющимися, густыми прядями. Безукоризненно сложенный, он, однако, казался страшным из-за своих исполинских размеров. Его костюм был живописен и очень шел к нему. Полотняные шаровары, сапоги из желтой недубленной кожи, вроде тех, какие изготовляются на Гибридских островах, полосатая рубаха из хлопчатобумажной ткани, красная кашемировая шаль, повязанная вокруг талии вместо пояса, куртка с золотым шитьем и бархатный жилет с подвесными золотыми пуговицами, накинутые на левое плечо, по моде средиземных моряков, и круглая турецкая феска с изящной вышивкой. Пара пистолетов и длинный нож за поясом дополняли его наряд. Команда состояла, если посчитать всех, из 165 человек, представителей самых разнообразных народностей, но надо заметить, что все начальствующие должности принадлежали либо англичанам, либо уроженцам других северных стран. Остальные же были преимущественно испанцы или мальтийцы. Были также португальцы, бразильцы, негры и другие, пополнявшие команду, которая к описываемому нами времени была усилена принятием на борт еще 25 человек. Были в их числе и крумены, представители черного племени, всем теперь известного черного племени, населяющего берег вблизи Пальмового мыса. Наши военные корабли во время береговых стоянок часто берут их на работы, чтобы освободить матросов-англичан от обязанностей, слишком тяжелых для того, кто не сроднился с тропическим климатом. Это сильный, атлетически сложенный народ. Они хорошие моряки, обладающие счастливым, веселым нравом и, в отличие от прочих африканцев, очень трудолюбивы. Любя англичан, они обыкновенно в достаточной степени владеют их языком, чтобы объясняться, и, попав на корабль, всегда рады принять крещение. По большей части они всю свою жизнь не расстаются с полученными ими прозвищами, и вы можете встретить у берегов Блюхера, Веллингтона или Нельсона, которые будут преспокойно выжимать швабры или исполнять какую-нибудь другую, самую черную работу, немало не помышляя о том, что это оскорбительно для столь именитых крестных отцов. Не следует предполагать, что эти чернокожие добровольно примкнули пиратам. Они работали на английских судах, торговавших с берегом, и были взяты в плен, между тем, как их корабли были сожжены, а европейцы-матросы перебиты. Им была обещана награда, если они будут хорошо служить, но, не надеясь на это, они ждали первого случая, чтобы убежать. Капитан шхуны стоит на корме, держа в руке подзорную трубу и по временам обозревает морской горизонт, не покажется ли корабль. Офицеры и команда разлеглись кругом или бесцельно блуждают по палубам, задыхаясь от сильной жары и с нетерпением ожидая, не подует ли с моря бриз, который освежил бы им пылающие щеки. Всклокоченные, бородатые, с обнаженной грудью, с обветренными зверскими лицами, они составляют группу, ужасную даже в состоянии покоя. Спустимся теперь в каюту шхуны. Отделка помещения отличается простотой. По сторонам стоят две кровати, у задней стены большой буфет, первоначально предназначенный для хрусталя и фарфора, но теперь набитый золотой и серебряной утварью всевозможных размеров и фасонов, награбленной пиратом с различных кораблей. Висящие в каюте лампы, также из серебра, и, по-видимому, раньше предназначались для украшения алтаря какого-нибудь католического святого. В этой каюте находятся два человека, на которых мы хотели бы обратить внимание слушателя. Один из них добродушный, с приятным лицом, крумен, нареченный Помпеем Великим. Должно быть, за его дюжие сложение. На нем надеты парусиновые штаны, все остальное его тело обнажено, и под его гладкой, лоснящейся кожей кроются мускулы, которые привели бы в восторг анатома или скульптора. Другой — юноша 18 лет или около того, с умным и красивым лицом. Очевидно, в его жилах течет европейская кровь, но на лице его заметна тень какой-то постоянной печали. Одет он почти так же, как и капитан, но на его худощавой и в то же время хорошо сложенной фигуре костюм сидит гораздо изящнее. Юноша занимает место на софе, привинченной в передней части каюты, и держит перед собой книгу, которую он иногда заглядывает, а затем снова поднимает глаза и следит за движениями Крумана, занятого в качестве корабельного слуги приведением в порядок и чисткой дорогой посуды в буфете. «Масса Франциска, какая-то хорошая вещь», — сказал Помпей, показывая чудный чеканский кубок, который он вытирал. «Да», — печально промолвил Франциско. «Действительно, Помпей, это красивая вещь». «Как капитан Каин достал ее?» Франциско покачал головой, а Помпей приложил палец к губам и многозначительно посмотрел на Франциско. В эту минуту на лестнице, ведущей в капитанскую каюту, послышались шаги как раз того лица, о котором шла речь. Помпей снова принялся перетирать серебро, а Франциско опустил глаза в раскрытую книгу. Никто не знал, почему капитан так, по-видимому, привязан к юноше. Но так как этот последний всегда его сопровождал и с самого начала жил с ним, то все предполагали, что он сын капитана, и команда нередко называла его молодым Каином, тогда как при крещении он получил имя Франциско. Однако в последнее время стали замечать, что они часто о чем-то спорят, и что капитан с большим подозрением относится к поступкам Франциско. «Надеюсь, что я не помешал вашей беседе», — сказал Каин, войдя в каюту. «Круман, вероятно, сообщил тебе что-нибудь очень важное». Франциско не отвечал и, казалось, углубился в чтение книги. Глаза Каина переходили с одного на другого, как будто он хотел прочитать их мысли. «Пожалуйста, мистер Помпей, о чем вы сейчас говорили?» «Я говорил, масс-капитан, я только сказать, масс-Франциско, какое хорошая вещь. Спросить, откуда вы достали его, масс-Франциско не знать». «А какое тебе до этого дело, подлый мошенник?» — закричал капитан, хватая кубок и с такой силой ударяя того по голове, что кубок расплющился, и Круман, несмотря на свою богатырскую силу, повалился на пол. Кровь текла по его лицу, когда он медленно поднялся, оглушенный и трепещущий от страшного удара. Не проговорив ни слова, он, пошатываясь, вышел из каюты, а Каин, опустившись на один из сундуков перед кроватью, промолвил с горькой улыбкой. «Вот как я проучаю твоих тайных друзей, Франциско». «Скажите лучше, что будет вам за ваше жестокое и несправедливое отношение к человеку, который не сделал вам никакого зла», — возразил Франциско, кладя книги на стол. «Он задал самый безобидный вопрос, ведь он не знал, при каких обстоятельствах вы достали этот кубок». «Но ты их, конечно, не забыл». «Хорошо, пусть будет так. Но я предупреждаю тебя, как предупреждал уже много раз, что только воспоминание о твоей матери помешало мне бросить тебя на съедение акулам, как я хотел сделать задолго еще до этого события». «Я не знаю, какую власть имеет над вами память о моей матери. Я сожалею только, что она, так или иначе, имела несчастье вступить с вами в связь». «Она оказывала на меня тоже влияние», — ответил Каин. «Какое всякая женщина оказывает на мужа, когда они много лет проведут в одной каюте? Но это влияние теперь ослабевает все больше и больше. Я скажу тебе напрямик, даже память о ней не остановит меня, если ты не откажешься от своих проделок. В последнее время ты на глазах у команды проявлял враждебное отношение ко мне. Ты оспаривал мои распоряжения, и теперь я имею все основания подозревать, что ты замышляешь что-то против меня». «Да как же я могу скрыть свое отвращение?» — возразил Франциско. «Когда мне приходится быть очевидцем таких ужасов, таких жестокостей, таких хладнокровных злодеяний, как те, что совершались за последнее время? Зачем вы заставили меня здесь жить? Зачем удерживаете меня? Ничего я больше не прошу, только дайте мне уйти с этого корабля. Вы не отец мне. Вы сами мне это сказали». «Нет, я тебе не отец. Но ты сын своей матери. Это не дает вам права принуждать меня. Даже если бы вы были с ней обвенчаны, а между тем...» «Я с ней не был обвенчан». «Благодарение Богу. Потому что обвенчаться с вами значило бы подвергнуться еще большему позору». «Что?» — закричал Каин, вскакивая и схватив юношу за шиворот. Он поднял его с дивана, как куклу. «Но нет, я не могу забыть твою мать», — промолвил он вдруг, отпуская Франциско и снова садясь на сундук. «Делайте, что хотите», — сказал Франциско, как только пришел в себя. «Не все ли равно, размажите ли вы мне голову или же меня бросят за борт на съедение акулам? Прибавится лишь одно новое убийство». «Безумец! Глупец! Зачем ты меня так искушаешь?» — ответил Каин и, вскочив с места, вышел из каюты. Описанная нами ссора не осталась незамеченной теми, кто находился на палубе, так как двери каюты были открыты, а стеклянная крыша люка отодвинута, чтобы проходил воздух. Каин с разгоряченным лицом поднимался по лестнице. Он заметил, что его старший помощник стоял возле трапа, между тем, как многие из матросов, дремавших у кормы, приподняли головы, как будто прислушивались к происходящему внизу разговору. «Так не должно продолжаться, сэр», — сказал Хокхерст, его помощник, и покачал головой. «Конечно», — ответил капитан. «Хотя бы он был мой настоящий сын, но что делать? Он ничего не боится». Хокхерст указал на входный порт. «Когда я обращусь к вам за советом, тогда и советуйте», — сказал капитан, мрачно отворачиваясь. Между тем Франциско, глубоко задумавшись, расхаживал по каюте. Несмотря на свою молодость, он был равнодушен к смерти, потому что не было звена, которое бы привязывало его к жизни и делало жизнь прекрасной. Он помнил свою мать, но не помнил, как она умерла. От него это скрыли. Лет 7 он поехал с Каином на невольничьем судне, и с тех пор они не расставались. До недавнего времени он продолжал считать капитана своим отцом. В течение тех лет, когда он занимался еще работорговлей, Каин уделил много времени воспитанию мальчика. Случилось так, что единственной книгой, оказавшейся на корабле, когда Каин приступил к обучению, была Библия, принадлежавшая прежде матери Франциско. По этой книге он научился читать, а по мере того, как воспитание его продвигалось, на фрегат были доставлены и другие книги. Может показаться странным, что та торговля, которой промышлял его мнимый отец, не отразилась на воспитании мальчика, но дело в том, что он с детства привык считать этих негров чем-то вроде низших тварей. И такое представление о них находило полное отражение в жестокости, с которой относились к ним европейцы. Бывают люди с такой доброй и благородной душой, что ни дурной пример, ни преступность окружающей среды не могут совратить их. Таков был Франциско. По мере того, как Франциско подрастал и приобретал новые познания, он приучался мыслить независимо и уже успел осознать омерзительность тех жестокостей, которым подвергались бедные негры. Но как раз в это время Каин захватил в свою власть торговавшее невольниками судно и превратил его в разбойничий корабль. Сначала его злодеяния были не так уж велики. Он захватывал и грабил корабли, но щадил человеческую жизнь. Однако стезя преступлений круто ведет вниз. И так как указания отпущенных на свободу жертв грабежа не раз подвергали шхуну опасности ареста, то в последнее время никому уже не давали пощады. И весьма нередко убийства эти сопровождались еще более зверскими злодеяниями. Франциско был свидетелем таких ужасных сцен, что кровь застывала у него в жилах. Он пробовал заступаться, но тщетно. Негодуя на капитана, на команду, на их кровавые злодейства, он недавно высказал смело свои чувства и задел капитана презрительной речью, так как незадолго перед тем, в пылу ссоры, Каин проговорился, что Франциско не его сын. А если б кто-нибудь из команды или офицеров корабля высказал хоть десятую долю того, что сорвалось с бесстрашных уст Франциско, он давно бы поплатился за свою дерзость. Но в груди Каина было незаглушимое чувство привязанности к Франциско, чувство, вскормленное совместной жизнью и привычкой. Мальчик был его спутником в течение многих лет и, находясь постоянно при нем, сделался как бы частью его самого. Есть потребность, не покидающая нашей природы даже тогда, когда природа эта втоптана в грязь. Потребность любить кого-нибудь, защищать кого-нибудь и ласкать. Предметом этого чувства бывает собака или другое животное, когда человек не умеет найти друга среди себе подобных. Таково было чувство, столь сильно привязавшее Каина к Франциско. Таково было чувство, до сих пор спасавшее жизнь юноши. Походив некоторое время взад и вперед, молодой человек присел на сундук, на котором недавно сидел капитан, и вскоре увидел голову Помпея, заглядывавшего в каюту и манившего его пальцем. Франциско поднялся и, взяв из буфета графин с водкой, вышел к двери и молча передал его Крумену. «Масса Франциско», — прошептал Помпей. «Помпей говорит, все Крумен говорит. Если они убежать, вы пойти вместе. Помпей говорит, все Крумен говорит. Если они захочет убить вас, не убить вас, пока один Крумен жив». И негр тихонько отстранил Франциско рукой, как будто не желая слышать его ответ, и поспешил вперед на вторую палубу.